Сущностное заблуждение, сущностное незнание заключается в неосознанной узурпации роли музыканта инструментом. Эта инверсия истины осознается спонтанно, когда происходит постижение. Становится ясным, что индивидуума нет, что никого нет дома, никакой сущности, которая могла бы быть или не быть деятелем, поскольку пробуждение есть простое постижение, что пробуждаться некому. Однако реализация случается спонтанно, когда происходит постижение. С точки зрения искателя попасть туда отсюда невозможно, поскольку «тебя» в кавычках не существует, то не может быть и речи о «попадании» в кавычках, как и не существует «туда» для этой цели. Интеллектуальное понимание того, что никакой индивидуальной сущности быть не может, не окажет ни малейшей помощи среднестатистическому искателю, поскольку в его или ее собственной повседневной жизни глубоко укоренившаяся вера в личное «я» и личное деятельство остается незыблемой. А с ней за компанию убогая гордыня и спесь, стыд и чувство вины, страх, ненависть и злоба – все то, что возникает в результате веры в существование кого-то, кто способен на какую-то деятельность. Все попытки решить для себя сию дилемму только укрепляют чувство индивидуального «я», того, кто якобы совершает такие попытки. И нет никакого выхода из этого затруднения, этого парадокса, потому как тот, кто считает, что он или она находится в парадоксальном затруднении, галлюцинация, сгенерированная умом фантазия, птица в пустой клетке. Вы можете до конца своих дней продолжать делать то, что вы делали, посещать беседы, семинары и ретриты самых просветленных учителей и выслушивать замечательные вещи о просветлении, полной реализации и сат-чит-ананде, и переживать потрясающий духовный опыт невероятной красоты. Но когда вы откроете глаза, перед вами встанет все тот же вопрос – все с тем же страстным желанием найти на него ответ, потому что по-прежнему остаетесь вы. И поэтому сознание поддерживает жизнь этого хитроумного маленького учения о деятельстве, идущего через непритязательного маленького индуса, сидящего в квартире в Бомбее. Да, вероятно, поверхностному взгляду оно кажется незначительным в сравнении с другими вещами, о которых вам, возможно, навелось слышать. Может даже показаться, что на нем трудно сосредоточиться, когда, несомненно, оно должно быть чем-то большим, нежели этим. Несомненно, еще есть что искать. Все так. Само по себе учение не является центром, но это путь в центр. И если вы сможете допустить это, исследуя его, как советуют, с неослабным вниманием, оставаясь предельно открытыми, дабы ухватить суть, то может произойти нечто поистине поразительное. Ибо это учение, выглядящее относительно несущественным, сколь бы скромным оно ни было, может стать тем маленьким ключом, который, оказавшись в замке и повернувшись, распахнет огромные врата. «Я не деятель какого-либо действия». Важность этих слов не в том, что они содержат в себе некую грандиозную или тотальную реализацию. Важность в том, куда они приведут. Если вы действительно поймете их, действительно поймете, что понимать некому, это будет подобно введению компьютерного кода, который подвергнет переписыванию всю операционную систему, станет причиной каскадного сбоя всех систем, которые вы считаете собой, приведет в действие процессы самоотдавания и понимания, что никогда не случилось бы с вами в противном случае, что и есть совершенное постижение пробуждения. Знание, что того, кто понял, пробудился или познал, на самом деле не существует. Есть только покой, приходящий с пониманием, дыхание присутствия, проходящее через полую палку. И та музыка, тем самым возникающая, предстающая в виде каждодневных мыслей, слов, ваших в кавычках или чужих в кавычках действий, есть не что иное, как присутствие, играющее на этих инструментах, поистине наивысший дар превыше красоты.